Глава 3. 7 марта 2013 года. 9:34. «Девушка, я вам еще раз повторяю. Входная дверь на ночь запирается. В гостинице, кроме вашей компании, сейчас живет только пожилая пара, приезжающая сюда каждый год последние лет 10, и две студентки, которые даже не ночевали сегодня здесь. И то они все живут на первом этаже. На втором только вы. Если кто-то и бродил ночью по коридору, то это кто-то из ваших. Сами и разбирайтесь», — лениво растягивая слова, заявила администратор гостиницы. Утром на ресепшн появилась уже другая женщина, удивительно похожая на вчерашнюю, только раза в два старше. Лили бы не удивилась, если бы оказалось, что это мать и дочь. На ее лице была написана такая же надменность, как и у первой, как будто непрошенные гости ее раздражают. А такие вот нежные столичные барышни, пугающиеся каждого звука, бесят до невозможности. И только профессиональная этика не позволяет ей высказать им все, что она о них думает. Ее манера растягивать гласные в первый момент чем-то напомнила Лере речи Войтаха, но это мгновенно прошло. Войтах, как и все чехи, делал это так естественно и мелодично, что не сразу становилось понятно, что в его речи кажется странным. Слова администратора же демонстрировали явную скуку и нежелание выяснять, что именно произошло у постояльцев ночью. «Я, по-вашему, что, идиотка?» В голосе Лили послышалась такая явная угроза, что Саша, уже почти потерявшая интерес к шедшему по кругу спору, удивленно взглянула на подругу. Белокожая блондинка Лиля, которая по всем законам природы должна была краснеть при каждом удобном случае, на удивление не краснела никогда. И вот впервые в жизни Саша увидела на ее щеках ярко полыхающий румянец. По всей видимости, Лиля разозлилась не на шутку, и Саша ее прекрасно понимала. Обнаружив свою дверь распахнутой, они сами не поняли, как оказались в номере у Войтаха. Тот уже давно успел снова уснуть и выглядел еще более сонным, чем в первый раз, когда они его разбудили. Но оделся и открыл достаточно быстро, заново проверив весь этаж, разбудив Ваню с Невом и осмотрев все номера, которые они сняли, они снова ничего не нашли. Спать больше никто так и не лег, потому что в одном номере все не поместились бы, а оставлять перепуганных девушек одних никто не рискнул. Да и по времени на часах к тому моменту наступило пусть еще очень раннее, но все же утро. Администратор заново принялась объяснять Лиле, что никто не мог ходить по этажу и тем более распахивать двери. Саша посмотрела в сторону выхода, решая, когда уже будет прилично оставить Лилю одну. Ей и так было понятно, что никакого толка из разговора не выйдет. Через окно она хорошо видела Войтаха и Нева, терпеливо дожидающихся ее, чтобы нанести визит местной ведьме Эльвире, о которой вчера рассказали родители Кирилла. Нев бродил неподалеку от входа в гостиницу, с интересом оглядываясь по сторонам, как будто изучая обстановку. Войтах же сидел на скамейке, привычно уткнувшись в смартфон. Саша вдруг подумала, что у него есть две вещи, с которыми он никогда не расстается: смартфон и пистолет. «Эй, деточка!» О том, что позвали именно ее, Саша поняла, лишь увидев, как из-за угла на нее поглядывает какая-то женщина и машет ей рукой. Удивленно приподняв бровь, она приблизилась к женщине. «Вы мне?» «Тебе, тебе!» — кивнула та. «Иди сюда, расскажу кое-что». Саша оглянулась на Лилю, но та была слишком увлечена спором с администратором и ничего не видела. Решив, что необходимо выяснить, чего от нее хотят, Саша свернула за угол, где ее уже дожидалась неизвестная женщина. По старому серому халату, косынке, из-под которой выбивались седые волосы, и ведру со шваброй рядом, Саша безошибочно определила в женщине местную уборщицу. Она была не молода, невысока ростом, но обладала цепким, каким-то слишком молодым для своих лет взглядом. Стоило Саше подойти к ней, как она прищурилась, а затем едва не отпрянула. В ее глазах промелькнуло что-то похожее на испуг. Саша нахмурилась. «Вы чего-то хотели?» Женщина тут же отвела от нее взгляд. «Я слышала, к вам кто-то пробрался ночью», — спросила она, теперь уже глядя себе под ноги. «Вы знаете, кто?» Уборщица немного помолчала, снова бросив на Сашу недоверчивый взгляд, как будто сомневалась в том, что глаза ее не подводят. «Говорят, в гостинице живет призрак мальчика», — сказала она. «Какого еще мальчика?» «Он умер здесь в 50-х. Его привезли откуда-то издалека, болел он сильно. А у нас здесь колдун жил. Люди говорили, что и болезни лечить может. Вот мальчика к нему и привезли. Только не лечил он болезни, а души у людей забирал и самому дьяволу их отдавал взамен разной помощи. Мальчонка и умер как раз в той комнате, где вы поселились. А на тот свет отправиться не может, потому что душу его колдун забрал. Вот и бродит он тут ночами. Иногда в свою комнату заходит. Его вы слышали. Саша поёжилась. Рассказ женщины показался ей очень похожим на одну из тех страшилок, что дети ночью рассказывают друг другу в лагере. Но совсем уж отмахиваться от историй о призраках и неупокоенных душах она не могла. Ещё год назад она бы только посмеялась над подобными заявлениями. Но после знакомства с Войтахом и пары расследований, которые они провели все вместе, граница между реальностью и выдумкой казалась ей уже не такой чёткой. Хоть она и старалась до последнего искать рациональное объяснение всему, с чем им приходилось сталкиваться. Иногда у неё не оставалось другого выхода, кроме как поверить в аномальную природу некоторых вещей. Сухо поблагодарив женщину за информацию, Саша вернулась на ресепшн. «Что вам известно о призраке мальчика, который бродит по коридорам отеля?» — спросила она, не заботясь о том, что перебивает спор на полуслове. Администратор и Лили удивлённо посмотрели на неё. «Какой призрак?» — заикаясь, переспросил администратор, но, увидев выглядывающую из-за угла женщину, закатила глаза. «Это вам Петровна, что ли, наплела? Слушайте вы её больше! Совсем из ума выжила! У неё несколько лет назад сын с невесткой в аварии погибли. С тех пор она с катушек и съехала. Хотя, на мой взгляд, она всегда чокнутой была. Держим здесь, потому что никто больше не согласится за такую зарплату два этажа убирать. А ей прибавка к пенсии не лишняя. Внука сиротинушку растит. А она в благодарность постояльцев пугает. Всем рассказывает одно и то же про какого-то ребёнка. Не мог здесь никакой мальчик умереть в 50-х, потому что в 48-м гостиница сгорела. Заново построили только в 62-м. А до этого здесь просто обугленные стены стояли. Я ей сейчас покажу. Может, это она вас и пугала ночью. С неё станется. И ключи от всех дверей у неё есть». Администратор вышла из-за стола и, громко стуча каблуками, скрылась за углом. «Что за история с призраком?» — поинтересовалась Лиля, проводив её взглядом. Саша коротко пересказала ей слова Петровны. «И ты в это веришь?» Лиля выглядела крайне удивлённой. В их компании Саша была самым отъявленным скептиком, способным отрицать даже очевидные факты, если они имели хотя бы намёк на аномальность. Пожалуй, даже Ваня ей в этом плане в подмётки не годился. «Не знаю», — Саша пожала плечами. «Но даже призрак кажется мне гораздо более логичным вариантом, чем то, что нас пугала эта Петровна. Ей же в обед 100 лет, она не смогла бы так быстро где-то спрятаться, а мы дверь открывали сразу после стука». «Тут ты права». Лиля задумалась, а затем махнула рукой. «Ладно, я выясню. Идите к своей Эльвире. Заждалась уже, небось». 7 марта 2013 года. 10:50. Улица 8 марта. Дом ведьмы Эльвиры разительно отличался от всех остальных домов на улице почему-то нелюбимого Войтахом 8 марта. Двухэтажное кирпичное строение с тёмно-красной крышей и большими окнами, обнесённое высоким забором, среди небольших деревянных домиков смотрелось так же нелепо, как празднично одетый человек на похоронах. «Ничего себе ведьмы зарабатывают!» — удивилась Саша, когда поняла, что им нужен именно этот дом. «Люди порой готовы платить большие деньги за помощь», — ответил Нев, почему-то смутившись. Впрочем, на эту его особенность никто уже давно не обращал внимания. «Я тоже людям помогаю, но что-то у меня на такой дом не хватает», — тихо пробормотала Саша. Эльвира ждала их в небольшом полутёмном холле с занавешенными плотной тканью окнами. Судя по её внешнему виду, она тщательно поддерживала образ колдуньи. Длинные прямые волосы, спускающиеся почти до пояса, были выкрашены в сине-чёрный цвет. Глаза подведены чёрным карандашом, скулы выделены румянами, губы накрашены алой помадой. На каждой руке колдуньи позвякивали многочисленные браслеты. Пальцы, заканчивавшиеся острыми красными ногтями, украшало несколько колец. Узкое чёрно-бордовое платье с огромным декольте бесстыдно демонстрировало пышную грудь, но зато скромно прикрывало колени. На шее Эльвиры висел кулон с большим красным камнем, привлекая ещё больше внимания к декольте. И Саша могла бы поклясться, что это настоящий рубин. Высокие черные сапоги на бесконечном каблуке прибавляли ей еще несколько сантиметров роста. «Проходите». Низким голосом с едва заметной хрипотцой пригласила их ведьма. «Можно не раздеваться, у меня в доме холодно. Духи не любят жары. Меня зовут Эльвира, а кто вы?» Она говорила плавно, почти не делая ударений и не выделяя интонаций, отчего речь напоминала медленно текущую воду в ручье. Она в первую очередь посмотрела на Сашу, выбрав ее как наиболее уязвимое и впечатлительное звено в их компании. Договариваясь о визите, они не стали называть настоящую причину, и Эльвира, по всей видимости, приняла их за обычных посетителей, которые пришли к ней за сверхъестественной помощью. «Александра», — представилась Саша, — «это Неф и Войтах». Эльвира по очереди взглянула на каждого, и вдруг в ее взгляде промелькнуло что-то похожее на удивление. Однако она тут же взяла себя в руки, вновь напустив на себя таинственный и отрешенный вид. «Проходите в мой кабинет». Она указала вправо, где за неплотно прикрытой дверью мерцал свет, как будто в соседней комнате горели десятки свечей. «Я скоро вернусь. Мне нужно добавить несколько ингредиентов в зелье». Саша кивнула, стараясь скрыть ухмылку. Эльвира бросила еще один короткий взгляд на Войтаха и скрылась за другой дверью. Кабинет, в который пригласила их Эльвира, очень походил на свою хозяйку. В тех же тяжелых черно-красных тонах было исполнено все, начиная с ковра на полу и заканчивая тяжелыми портьерами на окнах. Комната освещалась только толстыми свечами, расставленными на всех столах и полках. На стенах висели устрашающего вида маски, для полного антуража не хватало только засушенных мышей. Несмотря на позднее утро и по-весеннему светящее на улице солнце, в комнате царил полумрак, из-за многочисленных свечей, оказавшихся каким-то неестественным и зловещим. Эльвира умела производить впечатление. Саша подошла к круглому столу, стоявшему в центре комнаты в окружении трех мягких кресел, и взяла в руки большой стеклянный шар, рассматривая его со всех сторон. «Как думаете, эта гадалка реально что-то может или только прикидывается?» — поинтересовалась она, повернувшись к Войтаху и Неву и все еще держа в руках шар. «Судя по количеству мишуры, ставлю на тот, что прикидывается». Войтах скептическим взглядом окинул комнату. «Тому, кто действительно что-то может, не нужно все это». Он неопределенно махнул рукой. «Я с вами не соглашусь». Нев чуть улыбнулся. «Да, в большинстве случаев как экстрасенсорика, так и магия не требуют такого впечатляющего антуража. Но надо иметь в виду, что эта женщина продает свои услуги, а для продажи как раз часто требуется красивая обертка. Это не всегда означает, что внутри нее пустышка». «Да уж, если сидеть в чистом светлом кабинете без дохлых крыс и масок, привезенных из путешествий, много не заработаешь». Хмыкнула Саша, возвращая стеклянный шар на место и с интересом осматриваясь. «Где там эта ведьма? Такое ощущение, что не зелье варит, а целый магический суп». Войтах пожал плечами и посмотрел на часы. Он был намерен в любом случае дождаться Эльвиру. Даже если она ничего не может, все еще оставалась вероятность, что она что-то знает. Да и правоту Нева он не мог отрицать. Маркетинг есть маркетинг. Даже ведьмы вынуждены ему подчиняться. Хорошее зелье наверняка сложнее, чем суп. Улыбнулся Неф, который все это время внимательно осматривал разные предметы в комнате и все больше убеждался, что ни для какой известной ему магической практики они не могли использоваться. «Для меня и суп — невыполнимая задача, так что про зелье поверю вам на слово», — отмахнулась Саша. Эльвира появилась на пороге своего кабинета спустя еще минут пять, когда Саша уже перетрогала все, до чего смогла дотянуться, и едва не разбила какую-то статуэтку. «Вы очень хорошо сделали, что пришли», — таинственным полушепотом объявила ведьма, глядя исключительно на Войтаха, как будто все остальные ее не волновали. «У вас мало времени». «Простите?» — не понял Войтах. Эльвира в два шага преодолела расстояние между ними и взяла его ладонь обеими руками. «На вас страшная порча», — заявила она, глядя ему в глаза. В ее голосе впервые появились интонации. «Я поняла это сразу, как только вы пришли. То, что произошло с вами 3 года назад, было лишь первым звонком». Войтах посмотрел на свою руку, которую Эльвира сжимала в ладонях, потом на саму Эльвиру и нахмурился. «Я не понимаю, о чем вы говорите. Какая еще порча?» Эльвира прижала его ладонь к своей груди, закрыла глаза и снова монотонно забормотала, как будто читала одной ей видимый текст. «Это сделала женщина. Женщина, которую вы отвергли. Заговор на смерть очень страшный. Я никогда такого не видела. 3 года назад вы едва не погибли. С вами было еще 5 человек. Но они ни при чем. Это все из-за вас. На вас лежит печать смерти. И пока мы не снимем ее, вы подвергаетесь риску. И скоро смерть доберется до вас и до тех, кто будет с вами рядом в тот момент». Войтых почувствовал неприятный холодок внутри. 3 года назад он действительно чуть не погиб вместе с остальными членами экипажа МКС. Не укладывалось в общую картину только заявление о женщине, которую он якобы отверг. Все же слова Эльвиры его встревожили. «Вы не могли бы вернуть мне руку?» Вежливо поинтересовался он, бросив быстрый взгляд на Сашу и Нева, которые молча наблюдали за этой сценой. Эльвира отпустила его ладонь и сделала шаг назад. «Я вас предупредила. Дальше вам решать. Присаживайтесь». Она кивнула Саше и Неву на 2 кресла у стола, а Войтуху предложила место рядом с собой на небольшом диване. «Что вас привело ко мне?» «Кирилл Образцов», — коротко ответил Войтых, внимательно следя за реакцией Эльвиры. Лицо то изменилось буквально на доли секунды. Саша и Нев, сидящие подальше, даже не успели ничего заметить. Затем она довольно улыбнулась и кивнула, словно была лично причастна к возвращению молодого человека домой. «Я говорила его родителям, что он жив и вернется. «Как вы об этом узнали?» — поинтересовался Войтых. «Как вообще работает ваш дар? Это предвидение или духи вам на ушко шепчут?» «Войтых». Эльвира наклонилась к нему ближе, отчего вырез платья стал еще глубже, и теперь Войтых мог видеть даже черное кружево бюстгальтера. «Мой дар — это вещь, которую сложно понять непосвященным людям. Мой дед был могущественным колдуном. Это у меня от него. Я раскладываю карты, смотрю в хрустальный шар, слышу и вижу то, что не подвластно другим». «Карты и шар», — с заметным скепсисом повторил Войтых. «Серьезно?» Эльвира чуть надменно улыбнулась. «Эйд, что именно вы увидели в своем хрустальном шаре? Что позволило вам сделать такое предсказание? Или возвращение Кирилла предсказал карточный расклад?» Эльвира выпрямилась, стирая с лица улыбку и напуская на себя холодный вид. «Я смотрю, вы мне не верите», — полуутвердительно спросила она. «Понимаю, в это действительно сложно поверить, особенно людям, непосвященным». «Еще бы», — тихо фыркнула Саша. Эльвира тут же обернулась к ней, и в ее взгляде проскользнуло что-то вроде неприязни, как будто Саша была, если и не личным ее врагом, то как минимум крайне раздражающим человеком. «Да, вам точно никогда не поверить», — процедила она. «У вас нет понятия личное пространство. Вы всегда лезете туда, где вам не место. Но запомните, ваше неуемное любопытство не доведет вас до добра. У вас прекрасный муж, а вы занимаетесь какой-то ерундой вместо того, чтобы готовить ему ужин и быть благодарной за то, что он вам дает. Саша оторопела, изумленно посмотрев на Эльвиру. Та же, довольная произведенным впечатлением, снова повернулась к Войтуху. «Вы можете мне не верить, но я действительно использую разные виды магии и предсказаний. Да, я могу и то, и другое, но на самом деле в этом нет ничего странного. Мне было видение, что Кирилл жив и вернется самостоятельно. Я только не знала, когда точно. Пыталась раскладывать карты, чтобы уточнить этот момент, но их трактовка была слишком неоднозначна». «То есть и видения у вас тоже бывают?» — переспросил Войтых. Теперь он выглядел более заинтересованным и менее скептичным. Неф в этот момент принялся заново обходить комнату и более внимательно присматриваться к деталям интерьера. Эльвира проследила за ним цепким взглядом, коротко взглянула на притихшую Сашу и снова вернулась к Войтыху. «Конечно. В основном в этом и заключается мой дар. Карты и шар лишь помогают понять и добавляют детали к видениям. Они, знаете ли, не слишком информативные. Точнее, нужно понять, как их правильно расшифровать». «Это сложно?» — продолжал расспрашивать Войтых. «Я про видение. Вы можете их как-то провоцировать? Вы можете видеть то, что хотите? Или они случаются произвольно? Эльвира, если и удивилась подобным напористым вопросом, то никак не дала этого понять. Я могу заглянуть в прошлое человека, увидеть какой-то важный момент. Так я увидела тот случай, когда вы едва не погибли. Стоит мне коснуться вас. Она снова взяла его за руку и прикрыла глаза, при этом голос ее чуть понизился, став более глубоким и проникновенным. И я вижу это. Вижу темноту вокруг вас. Это и есть порча. Обычно она подступает к человеку, окружает его, а затем начинает проникать внутрь. Если она начала, остановить это очень сложно. Она открыла глаза и положила вторую ладонь ему на грудь. У вас она уже вот здесь. Я помогу вам и даже денег не возьму. Неужели? Войтах недоверчиво усмехнулся. Эльвира, скажите, а какие магические школы вы используете в своей работе? Неожиданно спросил Неф, перебив их на полусловие, даже почему-то не смутившись. «Что вы имеете в виду?» — переспросила Эльвира, явно растерявшись от такого бесцеремонного вторжения в приватную беседу. Казалось, она уже забыла, что кроме нее и Войтаха в комнате кто-то есть. «Ну...» Неф обернулся и внимательно посмотрел на нее. «Вы, очевидно, подходите к своей профессии очень серьезно. Полагаю, вы изучали какую-то теорию, разные практики. У вас тут очень много амулетов и различных...» Он оглянулся по сторонам, как будто пытался отыскать правильное слово где-то написанным. «Принадлежностей, но все они очень разрозненные, поэтому я никак не могу определить вашу школу». «Я же вам говорила, мой дар у меня от деда. Он идет изнутри. Я не изучала никакие школы. Я прислушиваюсь к себе и своим ощущениям. Иногда я беру в руки вещи, понимаю, что она нужна мне, что она будет помогать мне. Например, вот эта маска, возле которой вы стоите. Ее я увидела у одного шамана во время своего путешествия по Африке. Он тоже разглядел во мне дар и подарил ее мне». Саша украдкой взглянула на указанную маску. Весь первый год после свадьбы они с мужем делали ремонт в своей новой квартире, поэтому к первой годовщине с деньгами у них возникла некоторая напряженность, и они поехали на недорогой курорт в Египет. Саша была на 200% уверена, что точно такие же маски продавались в сувенирной лавке возле их отеля. «Или вот этот перстень», — продолжала тем временем Эльвира, протягивая Неву руку, на которой сверкало целых 4 перстня, и невозможно было догадаться, который из них она имеет в виду. «Мне достался по наследству от деда. Он тоже оказывает определенное воздействие, помогая мне в моем деле». Неф заметно переменился в лице, потом недоверчиво посмотрел на Эльвиру, после чего внимательно пригляделся к перстням на ее руке. Войтаху со своего места показалось, что внимание Нефа привлёк какой-то конкретный. Но поскольку Неф старался не выказывать явный интерес, он тоже промолчал, решив, что выяснит все позже наедине. «Эльвира, а вы знаете, где Кирилл был все это время?» — спросил он вместо этого. «И где остальные?» «К сожалению, эта информация от меня скрыта». Она покачала головой. «Я только знаю, что они живы. И они вернутся рано или поздно». «И больше вы ничем не можете нам помочь?» — уточнил Войтах. «Вам могу», — поправила его Эльвира. «Тем ребятам, к сожалению, нет. Они сами виноваты в том, что произошло. И в этом нет ничего магического. Тут я бессильна». «Ясно». Войтах встал и дал остальным знак, что пора идти. «Спасибо, что уделили нам время. Мы больше не будем вас отвлекать». Эльвира кивнула и тоже встала, провожая своих гостей до двери. На пороге она все же задержала Войтаха, положив руку ему на плечо. «Вы все-таки подумайте», — прошептала она, наклонившись к самому его уху, чтобы не слышали остальные. «У вас впереди долгая и счастливая жизнь, если избавиться от этой дряни. Приходите ко мне сегодня вечером. Подумаем, что можно сделать». «Я подумаю, спасибо», — вежливо отозвался Войтах. «До свидания». Они вышли из дома ведьмы и прошли несколько метров по улице в полном молчании. Потом Войтах убежденно заявил. Не знаю, какая она ведьма, но она точно не экстрасенс. Сомневаюсь, что она ведьма. Все эти рассуждения о силе, идущие изнутри... Неф покачал головой. Любой дар, каким бы он ни был, требует развития. Изучение теории, практики. Даже если предположить, что она прирожденная ведьма, без какой-либо школы ее возможности проявлялись бы стихийно, она не могла бы их контролировать, поэтому, скорее всего, она не владеет никакой силой. Тогда ее предсказание про Кирилла — не более чем удачная догадка, — согласно кивнул Войтах. А все остальное? — мрачно поинтересовалась молчавшая до этого Саша. То, что она сказала про тебя и меня. Просто фокус, я почти уверен в этом. Ты же сама знаешь, как это работает. Войтах улыбнулся ей. Тогда в Хакассии ты сама говорила. Человека проще всего впечатлить предсказаниями его смерти. Да, наверное, ты прав. Наверняка этому есть какое-то логическое объяснение. Просто я не ожидала, что она настолько попадет в точку. Саша улыбнулась. Похоже, в этот раз мы поменялись местами. Я сам с трудом в это верю. А что, в твоем случае она попала в цель на 100%? Поинтересовался Войтах. «У меня как минимум в одном сильно ошиблась». Саша нервно улыбнулась. «По-моему, всем уже давно известно, что готовить я не люблю и не умею. Ужин мужа в лучшем случае закажу в ближайшем ресторанчике. То, что мое любопытство не доведет меня до добра, мама твердит мне с детства. А уж об отсутствующих границах и желании влезть туда, где мне не место, тебе, наверное, известно как никому другому. А в чем таком она ошиблась у тебя? Кроме того, что на тебе какая-то там порча». В подобные заявления я не верю ни единой секунды. В том, что никакая женщина не может быть на меня так сильно обижена. Войтах пожал плечами и повернулся к Неву. А вы что-то притихли. Что такого интересного вы увидели на пальцах Эльвиры? Возможно, ничего. Ерунду. Нев снял очки и достал из кармана салфетку, чтобы протереть их, как делал это всегда, но почему-то замер и задумчиво прикусил зубами дужку. А возможно, нечто очень серьезное. Один из перстней у нее очень похож. Впрочем, он точно не настоящий, я бы почувствовал. Наверное, хотя точно сказать не могу. Неф, сосредоточьтесь, говорите понятнее. Войтах улыбнулся ему. Не нервничайте так. Да, простите, я просто задумался. Неф все же принялся протирать стекла своих очков. «Видите ли, после нашего недавнего расследования в Санкт-Петербурге я интересовался школой темных ангелов. Той, которую использовал некромант, помните?» Еще бы. Так вот, я узнал, что помимо книги темных ангелов, которая, по сути, является сборником заклинаний и описания ритуалов, существует еще и перстень. Возможно, это просто легенда, возможно, ничего не значащая побрякушка, которой кто-то приписал магические свойства. Но он часто упоминается как один из важных элементов, усиливающих и заклинания, и ритуалы. Я читал описание перстня, видел его эскиз. Так вот, на пальце Эльвиры был очень похожий, только, скорее всего, не настоящий. Во-первых, печать ангелов на камне выполнена неправильно. Во-вторых, впрочем, неважно, уже сам факт неправильного начертания печати делает его ненастоящим. «И все же, что во-вторых?» — переспросила Саша, внимательно глядя на Нева. «И что значит, вы бы почувствовали?» «Почувствовали что?» «Не знаю, не знаю», — пробормотал Нев, явно смутившись еще больше. «Не обращайте внимания, это не важно. Гораздо важнее то, что даже если это неудачная реплика, то она оказалась у Эльвиры не случайно. Все, что связано с темными ангелами, очень непопулярно. Я бы сказал, почти полностью сокрыто. Даже мне удалось собрать лишь крупицы информации. Войтах, раз уж мы здесь, я хотел бы попытаться больше узнать о ее предке и о том, чем он занимался». Войтах согласно кивнул. У него не было никаких возражений против параллельного изыскания, даже если оно никак не касалось пропавших ребят. К тому же он имел весьма смутное представление о том, как дальше их искать. Да и странное поселившееся в нем 3 года назад чутье сейчас твердило, что эта информация может им когда-нибудь пригодиться. В конце концов, некромант, поднимавший зомби в Санкт-Петербурге с помощью магии темных ангелов, бесследно исчез. А это означало, что он еще может где-то когда-то появиться. «Хорошо, узнавайте. Будьте на связи. Вдруг вы нам срочно понадобитесь». Нев кивнул, попрощался со своими молодыми товарищами и направился в сторону их гостиницы. «А мы что будем делать дальше?» — поинтересовалась Саша, когда Нев скрылся за поворотом. «Я утром позвонила родителям Кирилла, договорилась, что приду к ним только ближе к вечеру». Войтых пожал плечами и улыбнулся, как Саше показалось, неловко. «Обещайте, не говорить Ивану, но я совершенно не представляю, что нам делать». «Честно говоря, я надеялся, что к этому моменту у меня случится хоть какое-то видение». Он повернул голову в сторону реки. «Можно попробовать прогуляться по берегу, найти пристань, откуда ребята отчаливали. Может, найти лодку, в которой Кирилл вернулся. Мне нужно что-то». Он не договорил, но и так было понятно, что ему нужно как-то спровоцировать свой дар. «Хорошо, давай прогуляемся», — согласилась Саша. Ей не нравилась идея провоцировать его видение, поскольку она уже знала, что ничем хорошим они для него обычно не заканчиваются, но возражать ему не посчитала нужным. «Здесь такой замечательный воздух, что я прогуляюсь до этой чёртовой лодки, даже если она за несколько километров отсюда». Они огляделись по сторонам, чтобы понять, как лучше пройти к реке, и в этот момент Войтых заметил мальчика лет 13, стоявшего неподалеку и в упор смотревшего на них. И хотя в прошлый раз на улице было темно, а сейчас мальчик стоял довольно далеко, Войтых сразу узнала его, в основном по одежде. На нем была довольно потрёпанная черная куртка с серыми вставками, джинсы, грязные кроссовки, цвет которых определить не представлялось возможным, и серая вязаная шапка, из-под которой выбивалась копна пшеничных волос. «Ох, смотри, твой поклонник!» Со смешком сообщил Войтых Саше, хотя пристальное внимание, с которым подросток разглядывал их, его насторожило. Саша посмотрела в указанную сторону и тоже заметила мальчика. «Он что, следит за нами?» Хмуро поинтересовалась она. Как будто убедившись, что привлёк внимание их обоих, мальчик медленно вытащил правую руку из кармана, поднял ее повыше и разжал кулак. Из его пальцев скользнуло что-то тяжелое. Повиснув на длинной цепочке и раскачиваясь из стороны в сторону. Саша мгновенно коснулась рукой своей шеи, с ужасом понимая, что на ней нет бабушкиного кулона.